Вспомнив манеры и жесты своего соседа по шестому московскому подъезду, отца многодетного семейства Сигалаевых, слесаря Кости Сигалаева, и предельно мобилизовав свои голосовые возможности, я грубым 11-летним басом небрежно бросил: «Ищу мою работу, не найдется ли у вас здесь чего-нибудь подходящего?» «А сколько годов-то?» — поинтересовался хозяин кожаного фартука. 14, храбро сказал я. «Врешь, небось? Ну да ладно, зайди». Он открыл всю дверь, и я оказался в темном низком помещении, в центре которого стоял верстак, сплошь заваленный какой-то допотопной металлической рухлядью. «Садись». Я сел на перевернутый ящик. «Паяльник в глаза когда-нибудь видел?» Что должен был бы ответить Костя Сигалаев, окажись он на моем месте? «А как же?» — уверенно сказал я. «Олово, понимаешь? Что-что?» Подслеповатый дядька хихикнул. Но до меня, хотя и не сразу, дошел все-таки его вопрос. «Мы к олову привычные», — солидно сказал я. «Смелый ты парень», — сделал вывод хозяин мастерской. «И, видать, нахальный. Но это ничего. Нахальство по нынешним временам — второе счастье. Так берете, что ли, на работу? Я чего делать не умею, научусь быстро. Дрова колоть умеешь? Умею. Возьми топор в углу, поленится во дворе». Через 10 минут я приволок с черного хода охапку поленьев. «Ничего, ничего», — одобрил мои скорые действия хозяин мастерской. «Рука легкая». Я был счастлив. Какие-то отношения, кажется, завязывались. «Где живешь-то?» «На улице Крупской». «А с кем?» «С матерью». «Отец на фронте?» «На фронте». «Ну, ладно, коли на фронте. Приходи завтра с утра. Обследуем тебя на грамоту, какой ты есть привычный к олову». Радиомастерская одной только вывеской могла подтвердить свое название. Никакой радиоаппаратуры здесь и в помине не было. Приемники в соответствии с особым строгим приказом были сданы жителями города еще в самом начале войны. Изредка приносили в починку старые репродукторы. Все же остальное время Саранцев, такая была фамилия у заведующего мастерской, паял ведра, тазы и корыта, а в промежутках между основными своими занятиями мастерил электроплитки, которые и продавались тут же в мастерской штучно за государственную цену только семьям фронтовиков по ордерам, выданным райсоветом или военкоматом. Саранцева пытались подбить на оптовое производство плиток с последующим сбытом по спекулянтским каналам разные темные дельцы. Но он все гнал в шею. Он вообще был исключительно честным человеком в смысле расчета со своими заказчиками и покупателями, никогда не брал ничего сверху и не признавал никакого колыма. А когда какая-нибудь торопливая хозяйка пыталась всучить ему чаевые за ремонт вне очереди своего прохудившегося ведра или корыта, объясняя сверхсрочную свою просьбу неотложной домашней необходимостью, Он и ее гнал из мастерской. Все заказы и каждую проданную солдатским женам по ордеру электроплитку Саранцев аккуратно вносил в толстую амбарную книгу. Он был и мастером, и бухгалтером, и заведующим своего заведения одновременно. Моя полная несведомленность в паяльных делах и олове была открыта, разумеется, в первый же день. Но Саранцев никакого неодобрения по этому поводу не высказал. На меня были возложены обязанности по уходу за печкой-буржуйкой, дровяные хлопоты и сбор отходов производства. Кроме того, я разносил иногда по домам починенные тазы и ведра, чего сам заведующий по своей хромоте, естественно, делать не мог. Постепенно Саранцев стал приобщать меня и к своему ремеслу. Паять я научился уже через неделю. Потом стал натягивать спирали на кирпичевую основу электроплиток. Слабее шли лудильные работы. У меня не хватало терпения зачищать нужное место на каком-нибудь ржавом корыте до необходимой кондиции, чтобы накладывать на него металлический шов или заплату. В конце первого месяца своей трудовой биографии я уже мог считать себя вполне квалифицированным подмастерьем-жестянщиком и запросто сдал бы тарификационный экзамен на третий разряд по ручной металлообработке. «Вот бы теперь появиться на Преображенке», — думал я иногда, — «сразу бы стал своим человеком среди живущих в нашем доме слесарей с электрозавода». И тогда Саранцев доверил мне один из самых трудоемких процессов плиточного производства – изготовление из обыкновенной миллиметровой проволоки спирали. При помощи системы креплений мы очень тщательно накручивали проволоку на специальные железные болты и штыри с винтовой насечкой и ставили их на закал. А до этого приходилось долго и нудно протягивать ее несколько раз через специальные тиски для большей крепости, чтобы не так быстро перегорала, если нерадивая жена фронтовика забудет вовремя выключить плитку. Безусловно, эту работу электроплитки по военкоматовским ордерам можно было впрямую называть работой для фронта, для победы. Прочтет солдат на переднем крае письмо из дома о том, что его семье вручена электроплитка от государства, и сильнее будет бить фашистов. А кто делал плитку? Кто накручивал спираль, закалял и протягивал ее? Кто укладывал хрупкую, свернувшуюся бесконечным числом мелких колечек, металлическую гусеницу в извилистый, как лабиринт на последней странице довоенного журнала «Пионер», желоба кирпичевой основы? Кто опробовал плитку под разными напряжениями? Кто набивал на нее снизу противопожарный ободок? Кто вырезал этот ободок тяжелыми кровельными ножницами из какого-нибудь старого бидона? То-то же! Саранцев объяснил мне и первые азы прикладных электротехнических навыков, хотя я уже и раньше был слегка знаком с этим делом. До войны мне очень много рассказывал об электричестве папа. Да и потом, человек, проживший первые 11 лет своей жизни рядом с электрозаводом, не мог, конечно, хотя бы элементарно не разбираться в электричестве –